и ей везде вполне закономерно отказывали. Просьба сумасшедшей, хотя женщина вполне здорова. Конечно, эта сумасшедшая, не выдержал Иван Максимович. Не торопитесь с выводами. Обратите внимание, так сказать, на логику женщины. Ей надо быть в Зерентуйской каторге, быть с любовником своим вместе, но как попасть? Киреев обвел всех взглядом. Как попасть туда? Документов о состоянии в браке с преступником у женщины нет. Доказать, что она невеста или, так сказать, хотя бы любовница его, ей самой тоже нечем, а по словам ее, преступник этого не подтвердит. «Черт знает что!» — воскликнул Баранов. «Вот и не верь после этого в любовь. Значит, ей остается один выход — самой стать преступницей и затем выпросить себе именно Зерентуй, а не что-либо иное. Но чтобы стать преступницей, надо совершить соответствующее преступление — уголовное или государственное. Женщина решила, что уголовницей она стать не сможет, и пришла спросить у меня совета, как стать государственной преступницей. А я прошу, господа, не смеяться. Мне во время этого разговора не было смешно. Повторяю, женщина красоты изумительной принимает на себя любой позор ради единственной цели — быть вместе с любовником. Глупее этого с ее стороны ничего не придумаешь. И тем не менее я испытывал к женщине так называемое «уважение». Мы разговаривали долго, и я ей помог. «Заковал в цепи? Ха-ха-ха!» — расхохотался Баранов. «Превратное представление о роли жандармов в обеспечении интересов империи», — резко возразил Киреев. «Искореняются только подлинные государственные преступления. Спокойствие честных людей, не противящихся существующей власти, наоборот, всячески нами охраняется». Я написал письмо в губернское управление с просьбой оказать ей содействие в проследовании до Зерентуя. «Верх человеколюбия и доверчивости с вашей стороны, Павел Георгиевич», — заметил Мангер. «Надеюсь, кто она, фамилию-то вы ее узнали?» «Конечно, узнал, зовут ее довольно редким именем Устинья, а фамилия удивительно простая, Петрова», — сказал, вставая с дивана Киреев. — Ну, господа, я заговорился с вами. Прошу извинить, мне пора ехать. Честь имею. — Ну, а к кому она в любезной стремится, ты выяснил? Пожимая ему на прощание руку, спросил Баранов. — Кому ж она, потеряв голову, едет? — К Бурмакину, которого недавно судили за убийство трактирщика. Киреев надел фуражку на голову и взял за рукав Манберга. «Едемте, Густав Евгеньевич». «К Бурмакину?» — переспросил Иван Максимович. «Вон что?» «Хм... Да, не случись с ним той истории с Митричем, я бы его от души поздравил. Парень, он интересный во всех отношениях. Ну и там ему с женой легче будет срок коротать». Баранов потер себе бритый затылок. «Помнится, только 12 лет дали ему. Бывает, и еще скостят, года 2-3 тачки под конвоем покатает, а там ссыльные переселенцы переведут, устроится семейное счастье. А, пожалуй, она еще и дорогой нагонит его, — сказал Иван Максимович. Их ведь не так давно отсюда увели. Пешком ведь пойдет, не догонит. Денег нет у нее нанимать лошадей, — сказал Киреев о двери. А ты бы дал, — наставительно посоветовал Баранов. Киреев молча пожал плечами. Манберг, чтобы не засмеяться, прикусил губу. Когда за ними закрылась дверь, и, качнувшись, тяжелая портьера упала на свое место, Баранов, дав волю чувству, хлопнул Ивана Максимовича по плечу. «Смекаешь, Иван, какую удачу они для тебя привезли?» — спросил он, таща его ближе к свету. Иван Максимович, собранными в щепоть пальцами, потеребил бороду. Непонимающий повел плечом. «Особой удачи не вижу, Роман Захарович. Какая связь между моим делом и любовницей Бурмакина?» «Да не это, не это!» — зашикал на него Баранов. Порфирия.